Тело Псикова нашли на рассвете. Он утонул, запутавшись в железной цепи, обмотанной вокруг дерева. Той самой, на которую я наткнулся после ужина у фельдшера. Воды в низине было едва по колено, но хватило. Как же так вышло, Аркадий Петрович? Мы сидели с фельдшером Рогинским у них в комнатах при больнице. Приехал я к вечеру. Ряженая по-прежнему тонула в тумане. Во мгле позвонки кита торчали из песка обломками кости. Улица была темна и пуста. Но Рогинские еще не ложились. Сам фельдшер, осунувшийся, потерявший в округлости линии фигуру, отпер мне на стук и, казалось, был рад видеть. Задумавшись над вопросом, он вздохнул. «Вы же знаете, его бумаги пропали. Очевидно, выронил где-то или оставил по рассеянности. Все же возраст. Но он вообразил, что их украл кто-то. Все эти дни буквально был не в себе. Я советовал лекарства, успокоительные капли. Но какое там? Все он злился, пил. Тем странным вечером ушел от нас в чувствах, конечно. Сказал, нужно свидеться со знакомым. Да, видать, присочинил. Нехорошо так о покойнике. Но какие тут старые знакомства? Только мы. Хотели удержать его, напоить чаем. Не стал слушать. Запнулся в темноте, угодил в канаву, запутался в цепи. Да уж и не смог выбраться. Вскрытие делали. К чему это? Нет, само собой. Несчастный случай. Нужно было. Тут свои порядки, вы знаете. Ни к чему лишние кривотолки. Псиков бедняга был сильно выпивший, расстроен. Картина утопления совершенно ясная. Что же вы не написали? Зачем писать? Пока письмо дойдет, и вы приедете. И откуда все так уверены, что приеду, с тоской подумал я. Такая нелепая внезапная смерть. Опыт говорил, что смерть чаще всего такова и есть. Нелепо, странно, а порой даже смешно. Но это уж слишком странное. А что за старый знакомец, если принять на веру его существование? Кто его знает? Всякое новое лицо в ряженом на виду, на ладони. Думаю, он от горя слегка помутился рассудком. Но ведь он с тем человеком говорил у пристани. Здравствуйте, Егор Алексеевич. В комнату вошла Анна Рогинская. Я их видала, но обозналась. Приняла за тебя. Она повернулась к мужу. Рогинский и я поднялись. Он подвинул Анне стул. Садись, Анечка. И в самом деле. Аня шла из лавки, и ей показалось, что она видала Псикова на пристани. Он говорил с кем-то. В пальто с башлыком, вот как у меня. Но тут многие в них удобно. Я был дома. Она как зашла, так и поняла, что обозналась. Этот человек, опишите его поточнее. Вы приняли его за мужа, значит, рост подходит. Несмотря на то, что на улице старые яблони, будто укрытые снегом, стояли в полном цвету, в комнате жарко топилась печь. Шторы были задернуты плотно. Анна куталась в экзотически пеструю шаль. Медленно поводя плечами, натягивала края шали потуже. «Пожалуй, да. Но в этих пальто фигуру ведь не рассмотреть. Вроде бы он был в кепке. Нет, не помню. Давайте я чаю попрошу». Она вдруг сморщила лицо и заплакала. «Простите, простите. Так жалко его. Все время плачу». Рогинский засуетился. Крикнул девочке на кухне поставить самовар. За чаем еще несколько раз возвращались к тому дню, но без толку. Я еще раз спросил, кто в ряженом носит такие пальто. Фельдшер рассеянно ответил, что, пожалуй, каждый, прибавив. За свое отдал дорого, 5 рублей. Но ведь и вещь хорошая. Уходя в прихожую, задержался. Венцерада фельдшера висела на рогатой вешалке у двери. Посмотрел. Пуговицы целы. Да и само пальто в порядке. Тайны из своего возвращения в ряженое я не делал. Не выйдет долго скрывать, а мне и не нужно. Выйдя от Рогинских, шел не торопясь. Разлив отступил. Но вдалеке за мысом вода и воздух слились, размыв линию горизонта. Степь окончательно укрыла ржавый прошлогодний бурьян молодой сизо-зеленой травой. Птицы пели звонко, громче их шумели насекомые, поднимаясь над травой тучами. По пути я заглянул на почту. Поболтал со Страданцевым. Упомянул, что со дня на день жду товарищей из города. Будет установлен строгий контроль за местными раскопками. Да и в целом за порядком. Очевидно, что ряженых взяли не всех, а Страданцев держался отчужденно, поджав губы. Однако заметил, что все село так и гудит, обсуждая последние события. Я поинтересовался у него между делом, где же наш комиссар. Бормотнув «это вам лучше знать», он мстительно прибавил, что наверняка поехал получать благодарность от начальства, и тут же, сунув мне абсолютно бесполезные конверты, мой банальный предлог посещения почты, скрылся в чуланчике. Ну и достаточно. Остальное местные слухи сами разнесут. Вещи я отнес в уже знакомую хату к лодочнику. Тот не удивился, встретив меня, крикнул Марине, чтобы приняла гостя. Коротко переговорив с Данилой о том, что будет нужно, я разместил вещи. День клонился к вечеру. Растворив окно, я выставил лампу, на которую тут же слетелись бледные мохнатые мотыльки. Сел за стол и разложил бумаги. В зеркальце под потолком Марина сказала для Ангела, всякий раз, как бабочка стукалась о ламповое стекло, мелькали тени. Да и вообще казалось, что кто-то постоянно ошивается у лодочниковой хаты. Вскоре раздался смешок. Со звоном посыпались на подоконник камешки. За плетнем Устинья, привстав на цыпочки, помахала мне. Поспешно поднявшись, я выскочил. Улица была пуста. За пристанью в тени ивы, у самого берега, качалась знакомая лодка. Синие ласточки, низко целуя воду, раскрывали раздвоенные хвосты. Устинья пошла мне навстречу сразу и тут же потащила за рукав под ветки, в тень погуще. Обняла, прижалась крепко. Взяла подарки. Обрадовалась платку, но больше всего перчаткам. Тут же натянула одну на руку, выставив перед собой ладонь, согнула, как для поцелуя, ковшиком. Я поймал, прижал к груди. «Куда же пойти в них?» «Али на посиделку?» Она освободила руку, вздыхая довольно. «Тут-то такого не видали!» Потянулась, целуя. «Погоди, мне возвращаться нужно». Я придержал ее за плечи. «Чего так скоро-то?» Устинья вытащила из фантика карамель, развернула. Сморщив лоб, пыталась в сумерках разобрать надпись на обертке. «Я сладкая страсть люблю». Было в детстве, братья обманули меня. Дали жмыху, а сказали, мол, шоколад. Ух, я не простила их. Она засмеялась негромко и тут же обернулась посмотреть, не идет ли кто. Потом-то залы им в портки засыпала. Мамка выдрала меня, а мне что? Я на свое поставила. Я молчал. «Так что же, ты идти-то хочешь? Разве не думал про меня?» Потеребила синий конфетный фантик с солнцем. Я поднес глазам, прочел надпись. «Печально сердце утешится радостью. Еще какое-то время я буду в Ряженом. Сюда же приедут люди на подмогу. Дела мои пока тут не окончены. А ты вот что, ты пока не бывай в Ряженом. И лучше всего тебе и вовсе уехать». «Далеко лето? Ты ведь с собой не возьмешь?» Она невесело улыбнулась, отступила. «Я одна. Замуж отдали, как мне, все знаешь, мамочка пела. В чужую деревню, в семью не согласну. Мне некуда». Я стал спешно говорить, что к ним домой еще придут, и я ничего не поделаю. Она зашептала, заспорила, не испугалась, а разозлилась и расплакалась. Простились мы плохо, скомканно. В хату я вернулся в разладе с собой. Посидел, растирая руками лицо, разбирая путаницу мыслей. В коридорчике слышались мягкие шаги хозяйки. Поднявшись, вышел во двор вслед за ней. Думая о том, что предстоит сделать, смотрел, как она споро аккуратно кормит птицу. Льет воду в корыце. Глянув на меня с улыбкой, Марина принялась ворочать бочку. Я подошел, помог придержать. От бочки шибал в нос запах кислой капусты. Куры и гуси топтались вокруг корыца, лезли под ноги. Хозяйка шикнула на них бестолку, ушла в дом. Ставя на место бочку, я поднял с земли гнет, подкинул в руке, тяжелый. Приметной вытянутой формы, посередине круглая дыра. Сполоснул его от налипшей соломы тут же во дворе. Занес в дом. Марина засмеялась. «Никак решили капусту заквасить? Это откуда у вас? И давно ли?» «Муж нашел там, где в яму сверзался. Вот сгодилось». Она глянула мельком, перебирая пшено и ссыпая его в миску. «А вы чего, кисленького охота?» Я уговорил подыскать гнету замену. Марина, насупившись сомнением, отдала его. Позже я ждал там же, у пристани, но уже совсем другого конфидента. Чтобы не шататься из стороны в сторону, уговорил себя сосредоточиться на повторении скучнейшей директивы для окружных милиционеров, вроде бы о порядке организации милиции укрупненной волости или еще о чем Бог его знает. Повторял машинально, не думая. Почти час так простоял, сунув сжатые в кулаки руки в карманы пальто, всматриваясь в сумерки, грозившие вот-вот окунуть во тьму ряженое и округу. К счастью, Данила не подвел. Репин шагнул из лодки, придерживая полу пальто. Повозился, нырнул рукой. «Сиди ты, чертовы животные! Забирайте!» Из-под его руки выскочила морда. «Вот это номер!» «Вася, зачем вы его притащили?» Вася вылез из лодки, спустил собаку на землю. Мой пес Бригет торжественно заковылял вперед, смерив меня взглядом. У ног обнюхал ботинки, сел. Брюзгливый, отдышливый, в складках, как старый диван, Бригет умудрился иметь вид лорда. Я подобрал его пару лет назад. Истинной клички не знал. И назвал за привычку будить меня по утрам. В ряженом он был бы обузой, и я оставил его Васе, попросил присмотреть. Но вот тебе, пожалуйста. «Вася, вы чем думали?» Бригет сидел смирно, демонстрируя непричастность. «Извел меня. Соседи ругаются. Взялся лаять и выть». Начал отмахиваться от нападок Вася и запальчиво продолжил. «От него польза может быть. Работать по следу». «Это вряд ли». Бригет отличался полной индифферентностью к милицейской, да и любой службе. Днями лежал под столом в моей комнате. Я уверен, он не открыл бы и глаза, вздумай кто зайти и вытащить имущество, книги, инструменты и даже снять со стены единственное украшение — карту. Репа почувствовал вину за оплошность и заговорил на ходу. «Ты еще... это... не волнуйся! Зачистку!» «Да черт с ним! Как-то решится!» «В положительном ключе!» «Не сомневайся, мы с Сидорнёй тебе дали характеристику как товарищи. А что же? Студент и при власти пострадал, из университета выперли». Данила окликнул нас, привязывая лодку. «И я с вами пойду. Бегать не буду». Он ткнул в пустую штанину. «А пальнуть сумею». Я отказался. «Мы сейчас еще товарища возьмем. Ты нас только до раскопа доставь. На лодке быстрее». Он хмуро согласился и, обгоняя Репина, спросил. «А чего на меня-то не подумал, когда ряженых брали? И сейчас вот положился. А ты обиделся, что ли, что тебя в разбойник не взяли? Думал и на тебя. Но шаг-то у тебя приметный. И в яме ты сутки просидел. Я твои ушибы осматривал. Без обмана все». Репин на ходу бросил мне. «Ты почему думаешь, сейчас нужно брать? Он тянуть не будет, знает уже». Я проверил. В порту сейчас два иностранных судна. Уйдут в полдень на рассвете. Он попробует до них добраться. Тарап нам в помощь. Быстро дойдем. Данила махнул в сторону волн залива. Впереди мелькнул силуэт местного милиционера. Я ускорил шаг. Обогнув мыс, Данила провел лодку, держась ближе к берегу, в тени песчаных, синеющих в темноте склонов. Поднимались мы по знакомой тропинке на склоне. Лезли не быстро, то и дело оступаясь в темноте. Когда до края оставалось немного, я сообразил, что что-то не так. По берегу метались огни, слышались крики. Выбравшись, разглядел палатки. Потом свет фонарей уже у самого раскопа. Мы припустили бегом к яме. У входа в погребальную камеру суетились люди. Сам вход был завален глиной. Балки, подпирающие стенки, подбиты, одна выворочена. На земле, схватившись за лицо, сидел гроз, вымазанный в глине. «Федор там! Не успел выбраться!» Федора Сведыню мы скоро откопали. Вытащили бледного, но живого. Он продержался в камере, где оставался воздух. «Балка, сволочь, мне по голове! Аж звон пошел!» Он продолжал говорить, что ему второй раз уж бока намяли. Повторялся, очевидно, был в шоке. Я подступил к Гросу. «Где Мирон?» «Сушкин?» Он заозирался. «И в самом деле. Вряд ли спит. Кругом такое. А вы-то тут откуда? Он спохватился, казалось, впервые увидел меня, Репина, милиционера с нами. «Говорите скорее, кого еще не хватает? Пусть проверят палатки. Ружья на месте?» Святыня немного оклемался. «Ушел! Ушел он! Мирон, собака! Завалил меня в раскопе!» Святыня заматерился забористо, закашлялся с хрипом. «Место я знаю, которое он ищет!» Из его слов я понял, что место, куда сбежал Сушкин, я тоже знал. Неподалеку от балки, где пали овцы. «Он с вечера сам не свой. Дергался. Я его, сволочь, чуял. Чуял, что неладно». Федору было тяжело говорить. Видно, мысли путались. Его мутило. Он тряс головой. Я устроил его на земле, подсунув под голову чью-то куртку. «Не поднимайтесь пока, лежите». «Оползень там». А он все лазил. Брехал, мол, округу изучает. Запыхавшийся Гросс вернулся и сказал, что в палатках не хватает кое-чего из снаряжения. Нет фонарей, ружья, вещей Мирона. Святыня рвался показать место раскопа. Пришлось удерживать, едва не силой. «Туда не успеем уже, он обогнал нас». Чтобы выбраться с мыса, Гросс дал пару человек из знающих местность. С ними мы быстро добрались до залива, где контрабандисты прятали лодки. Показалось, опоздали. Из камышей тянуло гарью. В свете фонаря я наткнулся на кострище с поваленным на бок примусом, кусками жести. Сушкин пытался расплавить крупные предметы, чтобы вынуть камни. В песке обнаружилась мелочь — гнутая бляшка, подвеска, олень со скрученной спиной. От досады я зло шикнул на Бригетта, который Юрка поспевал за нами всю дорогу. Сейчас он громко дышал, разъявив пасть. «Толк! Вон, ищи теперь псина!» «След большой давности! Собака с трудом дифференцирует его!» — пробубнил Репа хмуро и обиженно. «Спелись, голубчики, черт!» Осмотрелся. Бесполезно. Сумерки были густыми. Бледная луна. Пес в камышах чем-то зашуршал и неожиданно глухо залаял. «Вон! Левее, левее!» Репа закричал шепотом, полез в рогоз. «Мы за ним!» Мелькнула тень лодки. Потеряли время, раскидывая шалаш ряженых. Вытащили оттуда плоскодонку. Поволокли ее по камышам. Милиционер все твердил. «Там! Выше спустим! Обойдем с берега!» Кинули на воду. Молодой служивый сел на весла. «Эх, не догоним! Тут как в лесу, ни сги не видать!» Репа, пригнувшись, осторожно раздвигал камыш. «Не бузи! Я тут как в спаленке украли, все знакомо!» Еле слышно откликнулся милиционер и нырнул в темную протоку. Поворот налево, направо, налево, направо. Бригет, чуть подвывая, напряженно всматривался. Бок дрожит под рукой, рычание низкое. Рванулся. Краем глаза я заметил тусклый блеск металла. Успел крикнуть «Пригнись!» и пуля ушла в воду. «Вот он, гад!» — возбужденно выпалил Репа на удаляющуюся в сумрак тень. «Стреляйте! Он в лиман идет!» — крикнул сдавленно милиционер. Мы с Репой пытались удержаться в лодке, подскакивающей на волнах. Я кое-как привстал, нащупав опору. Над водой глухо засвистели выстрелы. Обшивка лодки треснула. В сумерках было видно, как Сушкин встал на корме и прыгнул в воду. Репа и я сиганули за ним. В прибрежном иле везли ноги, у самого берега я запнулся о валун, чуть не упал. Но все-таки исхитрившись, прыгнул вперед, перехватил его поперек корпуса и повалил на землю. Позади раздался глухой плеск, подоспел Репа. Сушкин, я уже привык его так называть, держался спокойно. Поднял на меня глаза, взгляд обычного человека, немного уставшего, немного растерянного. Движения его были неторопливы. Я в который раз задумался, как отличить внешнюю убийцу. Рогинский перевязал его, я не стал подходить. Принесли сухую рубашку переодеться. Сушкин, неловко дергая рукой, попробовал натянуть ее. Рогинский посмотрел на меня и вышел. Я, опершись о подоконник, стоял у окна. «Где ваше пальто?» Услышав мой вопрос, он перестал дергать рубашку. Нахмурился. «При чем тут?» «Не знаю, запропало». Он немного напрягся. Поглядывал на Васю Репина, который не отходил от двери, и попробовал заговорить с ним. Репин отвечал односложно и неохотно. «Мирон», — продолжил я, — «или как вас теперь называть?» «Давайте уж так и оставим. Я, признаюсь, привык. А я вас стану называть гражданин-сыщик. Как угодно. Мы знаем, что на раскопе вы работали под чужим именем. Знаем и про ваши дела с Ряжными, и про остальное». Сушкин замолчал, раздумывая, как много на самом деле мне известно. «В действительности я знал почти все, за вычетом мелочей. Вы в прошлом выпускник юнкерской школы. Несколько лет трудились на гражданской специальности инженером. Однако, когда повсеместно начались чистки, вам пришлось уносить ноги. В Ростов попали, скрывая происхождение и участие в гражданской войне. Интересно вот что. Как Гросс-то вам поверил? Почему разрешил примкнуть к партии? У меня было к нему письмо от общих знакомых. Он человек интеллигентный, проявил сочувствие. Не расспрашивал. Меня ведь могли арестовать, а не просто вычистить со службы. Да и за что? Только лишь потому, что семья моя не пролетарского происхождения. Уверен, в душе он большевиков презирает. С Гроссом мне повезло. Такая удача. При краеведах и музее. Меньше внимания, в постоянных разъездах, копаю себе и копаю. Настоящий-то Сушкин где сейчас? Черт его знает. Небось, доживает где-то под Астраханью, а может, в бега подался. Могу я поинтересоваться, так сказать, на правах арестованного? Откуда у вас о нем сведения? Очень просто. Малярия. Что? Малярия. Вы обмолвились, что не бывали на крупных археологических раскопках, а Гросс, напротив, назвал вас опытным специалистом. Признаться, я тогда больше заинтересовался личностью Свидыни и не слишком обратил внимание на это несовпадение. Но в музее в городе, когда листал старые документы, наткнулся на интересную штуку. В отчете было сказано, что раскопки пришлось прервать по причине болезни одного из исследователей. Представьте, как раз Мирона Сушкина. Он мучился от последствий малярии. Малярия – болезнь довольно экзотическая. Я поискал еще и обнаружил, что настоящий Сушкин – человек уважаемый, ученый со степенью, не раз бывал на раскопках в пустынных районах в Хивинских степях. Все это никак не вязалось с вами. Я запросил его биографию. По ней выходило, что вы, как вундеркинд, защитили докторскую, едва не гимназистом. Да и вряд ли можно сохранить такую моложавость в 74 года. А именно столько настоящему Сушкину. Да уж, никому бы в голову не пришло совать туда свой нос. Разве что вам, гражданин-сыщик, он говорил с откровенной неприязнью. Как только взяли Ряженых, я убедился, что они связаны с раскопом. Слишком много знали про находки. Кто-то их оповещал. И что гораздо интереснее, рыбаки-артельщики вряд ли сумели бы сами организовать канал продажи бронзы, керамики и прочих археологических экспонатов. Золотые вещицы без труда можно сбывать ювелиру в городе. А тут... Впрочем, повторюсь, я подозревал Свидыню. Бывший матрос, опытный копатель, в нападении пострадал не слишком. Кроме того, он бывал здесь и раньше. Так до самого конца я не был уверен, кто из вас. Афера с чужим именем, конечно, сомнительная, но по нынешним временам не так уж и удивительно. Пришлось спровоцировать. Жаль Федора. Но ничего, голова у него крепкая, оклемается. Он, кстати, давно сомневался в вас. Сушкин ухмыльнулся было, но улыбка вышла неестественная, чужая, похожая на гримасу. Попался я, сглупил. Но и медлить уже было нельзя. Поговорим о том, что вы на самом деле искали. Военный инженер, бывший юнкер, вы умеете производить топографические съемки. На карьерах работали. И в Ряженом бывали по этой своей гражданской специальности. Профессия вполне законная, гражданин-сыщик. К вашей незаконной деятельности мы подойдем. Не торопитесь. Я так понимаю, начали вы с мелочей. Подворовывали на раскопе. Пользуясь связями Гросса, что-то продавали. «Значит, я вор, по-вашему?» Наклонившись вперед, перебил меня Сушкин. Вася Репин отлепился от двери и направился в нашу сторону. «А ведь главные грабители — власть ваша. Ценности продают за границу, на вес. Оклады в церквях снимают. Среди похищенных есть предметы, взятые прямо из кабинетов покойных государей. И даже секрета не делают, продают открыто, печатают в газетах. Вот где преступники. А вы хамам помогаете. В стране голод, зерно нужно», — выступил Репа. «Так потому и голод, что власть ваша, недоучки и бандиты, хамы в сапогах. Что же раньше обходились? Мы новое государство строим», — Репа опасно засопел. «Для этого вовсе не обязательно сносить под корень все старое. Это называется эволюция. Впрочем, вы не поймете». «Идеология ваша ясна. Но мы не об этом. В музейных бумагах сохранилась хроника села. В XVIII веке местные, обрядившись, грабили обозы и лодки. Отсюда и название ряженое. Отсюда и ваша идея возродить шайку из местных и привлечь к своим делам. Верно?» — спросил я, сделав знак сопящему Репе. «Я не на исповеди. Вам нужно, вы и дознавайтесь, верно или нет?» — буркнул Сушкин. Я подтянул стул ближе, сел. Спросил, как плечо. Сушкин не ответил. Я чуть помолчал и продолжил. «Идея блестящая. Испытанный прием карманников. Внимание жертвы отвлекают ложными манипуляциями, а в это время обчищают карманы. Вы так и использовали ряженых. Они занимают делом местную власть, саботаж, порча артельного имущества, мутят воду. Отвлекают от вашей главной цели — сундука с золотом. Контрабанда и продажа ценностей идет через них. А если их возьмут, они из упрямства вас не выдадут, как и вышло. Получается, вы сразу несколько зайцев бьете. И всего одним ударом». Сушкин дернулся со скрипом, проехав ножками стула, но промолчал. «Они, конечно, и свои дела устраивали. С властью у них давние счеты. Что ж, небольшая плата за их полезность». Он поморщился и, наконец, заговорил. «Почему вы решили, что я подворовывал с раскопа? Вы не представляете, как полезно посещать музеи. Работая с материалами партии, я заодно сыграл с самим собой в игру Кима. Простенькая такая, на тренировку внимания. Угадать, каких предметов не хватает. Так вот, не хватало довольно много. Вы вносили их в описи, Гросс подписывал документы. А до Ростова вещицы не доезжали. По дороге вы изымали из ящиков, что понравилось, и передавали подельникам для продажи. В том числе через отца и брата Рудиной. Сбывали их знающим людям через Керченский пролив, оттуда в Черное море, Константинополь и дальше, на запад, в Европу. Кто-то рванул снаружи дверь, Репин высунулся в коридор. Послышались голоса. Я чуть повысил голос. Так бы и шло дело. Но у чудака Гросса, увлеченного керамикой и зернотерками, вы увидели записи о кладе Барбаро, венецианца, о котором вы и раньше наверняка слышали. И случай. Гросс копает именно в ряженом, там, где и должен быть клад. Репин, наконец, разобрался с нежданными посетителями и лязгнул дверью. Сушкин зыркнул в его сторону, но без всякого интереса. Я продолжил. «Скажите, вы сразу поняли, что сможете отыскать клад венецианца? Вы ведь талантливы и сведущи в профессии. Это очевидно. Суметь прочесть рельеф по карте, составленной несколько веков назад, да еще и учитывая здешние разливы и оползни, не каждый сможет. Англичане говорят, если суждено быть повешенным за овцу, то почему бы не украсть заодно и ягненка?» — ответил Сушкин. «Да, я нашел в бумагах партии карту. Поначалу было просто любопытно. А потом понял принцип, по которому меняется здешний ландшафт. Кто угодно мог обнаружить клад раньше меня, если бы хоть каплю ума приложил. Но люди в большинстве своем болваны. У меня ушло прилично времени, чтобы найти. Но я знал, что повезет. И тут вмешалась смерть Рудиной. Ее брат утверждает, что был один, когда ее встретил. Но, думаю, он выгораживает остальных, так ведь? Барышня сама виновата. Раскричалась, угрожала, что все расскажет. С ней бы поговорили, убедили молчать, — обронил Сушкин. Репа хмыкнул. «Зачем это представление с телом?» «Да это черт!» — Сушкин потер ладони. «Я ведь позже подоспел. Парень этот, брат ее, все твердил. Я убил, я виноват. В темноте не рассмотреть. Вот я и подумал. Может, он толкнул ее, приложилась затылком. Одежда на ней была порвана. А он еще, дурачок, все рвался идти с повинной. Но отец кремень. Сказал сразу, сына не отдам. Я его поддержал, убедил, что все устрою. Завернул тело в подвернувшуюся тряпку, при ней в свертке было. Дайте воды». Сушкин прервался. Я разыскал стакан, подал. Он выпил, утерся здоровой рукой. «Дальше просто. Вывез ее подальше, дно лодки пробил. Думал, эта прогнившая корыта быстро пойдет ко дну. Концы, как говорится, в воду. Торопился. Артельщики должны были вот-вот на лов выйти. Заметили бы. Но...» — он махнул рукой и тут же скривился от боли. «Проволандался дольше, чем думал. Когда вышел в море, поднялся ветер, нагнал водоросли. Еле добрался до берега. Причину смерти узнал уже позже, когда вы...» — он кивнул в мою сторону. «Приехали в Ряженое». «Удивительно, что даже смерть вам оказалась на руку», — сказал я. «Узнав, где и в какой обстановке нашли тело, вы принялись разумно управлять слухами, раздували по мере необходимости». «По-моему, остроумно. Пришлось, конечно, разговоры на селе подтолкнуть в нужную сторону». Сушкин ощерил зубы. «Такой тугодум, как товарищ комиссар, не сразу смекнул, что к чему. Не оценил мой амаш. Жертва змею-любовнику». «И вы же подкинули местным идею о том, что Гросс раскопает змея», — подхватил я. «Это здорово отвлекало даже самого Гросса. Он не дурак, заметил бы ваши отлучки. А так, его затаскали, задергали. Черт, ведь я и в нем сомневался. Критично настроен к власти, осуждает отправку ценностей из Ростова в Петроград. В общем, вы почти проскочили. Дело бы это прикрыли, и все». «Я признаюсь, опасался вашего приезда на раскоп», — Сушкин говорил уже вполне свободно. «Не знал ведь, до чего вы там докопались. Рудины занервничали, когда вы к ним явились за чемоданом». «Да, и вы дали маху. Помните наш разговор? Кое-что лишнее сболтнули и слишком много знали о деревенских слухах. При свидыне вести себя иначе было бы подозрительно. Но я вас, как увидел, решил, что бояться нечего. К тому же у меня был свой человечек», — зло прищурился он. «Понравилась моя кудрявая шпионка Жоли Пюпе?» «Женщину использовали. Низко. Так материал больно податливый. Они любят, когда любовь не простая, а тайная. Им остроты хочется. Особенно себя чувствовать. Между прочим, поинтересуйтесь у свояка, к чему он ей из города подарки возил». Я изо всех сил старался удержаться и не дать ему в зубы, все же раненый. Сушкин же был доволен впечатлением от своих слов. «А старика-то что не пожалели? Псекова. Он знал вас раньше и, само собой, под другим именем. Побоялись, выдаст? Я не зря про ваш макинтош спрашивал. На нем, думаю, остались следы борьбы». «Откуда вам-то знать, жалел я или нет?» — огрызнулся Сушкин. «Думаете, я зверь? Абсурд! Клад открылся мне, поэтому иначе нельзя было. К примеру, у наших пращуров устранить врага ради трофея было даже почетно. Враг уж наверняка знал, что его убить могут, и в руках у него было оружие», — начал было Репа, но я оборвал его. «Старика, который не ждал подвоха от старого знакомого, вы ограбили и убили. Его драгоценные бумаги прихватили на случай, если придется экстренно бежать. Жаль, новая власть ад отменила. Придется нам самим тут с вами». В дверь уже бесцеремонно барабанили. Сушкин неловко поднялся. «Гросса только не трогайте. Оставьте между нами его участие». Дверь, наконец, поддалась. Вошли несколько человек. Сушкина быстро увели. Пальто лже Сушкина мы все же разыскали. Он притопил его в заводе, набив карманы камнями. Мальчишки вытащили. Пуговицы на Винцераде оказались сорванными, надорван ворот. Псеков боролся с ним, как мог. Из хаты лодочника в день перед своим отъездом я вышел рано. Только-только принялись голосеть первые петухи. Солнце успело высушить лужи, нагреть пеструю степь, разогнать пряди тумана над водой. Шагать было легко. Я быстро добрался до нужного места, поймав себя на мысли, что уже ориентируюсь неплохо. Вот здесь мы нашли овец, падших от отравы для грызунов, которых травили в раскопе. А здесь лодочник угодил в яму. Гроз дожидался меня у самого спуска в балку. Признаться, меня подгоняло волнение. Наконец-то увидеть тот самый клад венецианца. Но сначала я разочаровался, как и на раскопе. Сторонний человек ни за что бы не угадал древний курган в сползающем склоне балки. Здесь сильно пахло влажной землей, суетились копатели. Гроз объяснял возбужденно, то и дело дотрагиваясь до моего рукава и делясь сенсацией. «Сложность в том, что со временем курган почти спустился по склону. Оползень! А Сушкин, видите, пробился с другой стороны. Сразу проник в камеру». Курган огородили, обнесли досками по периметру. Вниз вела сбитая из планок хлипкая лестница. В центре просторной прямоугольной ямы лежала деревянная колода с останками. Я присмотрелся. Череп отлично сохранился. По строению зубов и костей молодой мужчина. Рядом истлевшие ножны, стрелы. И что же, это в самом деле последний скифский царь? Знатный это определенно. «Определенно!» — громко и оживленно ответил Гросс, стоя у лестницы. Глаза его возбужденно блестели. «Мы нашли кости от жертвенной пищи, посуду. Как повезло, что вы предотвратили все это. Ведь завалило бы. И никогда!» «Выбирайтесь, увидите!» Сокровища, извлеченные из кургана, лежали тут же на чистом брезенте. Я присел. Гросс кивнул. «Можно». Осторожно взял в руки тяжелый золотой обруч. По краю шел звериный орнамент. Гросс прокомментировал. «Гривна! Украшение на шею!» Рядом же рукоять кожаной нагайки в оплетке из золотой ленты, слегка помятая чаша с чеканным изображением маски горгоны Медузы. «Всего из могилы извлекли более 8 пудов золотых изделий, серебряные обкладки трона и прочие предметы». Но главное, все это дает массу важной информации о деталях погребального обряда знати скифов. Гросс был верен себе. Выходит, что в легенде есть зерно. Змей стерег сокровища. Гросс энергично кивнул. Видно, вот так причудливо трансформировались истории о кладе Барбаро. Да, вот еще хочу вернуть кое-что ваше. Я вынул из кармана навершие топорика. Вроде цел. Лежал в безопасном месте, подпирал капусту в бочке. Гросс взял топорик, провел пальцем по полированному боку. «Великолепный артефакт!» Он забормотал про эпохи и тысячелетия. Этим артефактом Лже-Сушкин исхлопотал по затылку во время нападения на партию. «Когда же вы все узнали?» «До конца не знал». Должен признаться, когда уже понял, что есть сговор, и что, очевидно, ищут клад Барбаро, то и вас подозревал. Будто всю экспедицию вы организовали для отвода глаз. Мимо нас прошли люди с тачкой, снова резко запахло влажной землей. Отойдя в сторону, мы продолжили разговор. Гросса, как обычно, то и дело отвлекали. Дело погибшей девушки, Гросс, понимающе кивнул. Несмотря на все разговоры, как-то не вязалось с обрядом или мистерией. Мотивы преступления вообще редко бывают мистическими, если только это не роман. В жизни все проще. Месть, жадность, страсть. И все же тут нащупалась связь с ряжеными, а они с раскопом. И, признаюсь, антураж места и отдельно змеевик несколько сбивали с толку. Не возражаете, если я оставлю его себе? «Конечно!» «Амулет выпал по чистой случайности», — пояснил я и прибавил. «Удалось вам спасти то, что Сушкин поплавил на примусе?» «Да, представьте. Он успел погубить только одну чашу, парную к той, что с медузой. Он думал часть ценного вывести, а часть переплавить и продать, но скрыв историческое происхождение. Валюту и золото не достать, а ему нужны были средства на первое время. Может, и для покупки документов. Но он, кстати, подстраховался. Вытащил вызов за границу у своего знакомого, бывшего управляющего. Вспомнив старика Псикова, я скрипнул зубами. «Да, был же еще этот бедняга-старик!» Псеков встретил Лжесушкина, когда тот осматривал усадьбу. Думал, может, уцелело что-то. Съемки местности, бумаги. Псекова удивила новая фамилия. Но времена нынче такие. Не до удивлений. Однако Сушкин решил его убрать с пути, и вреженное перестал соваться. Отправлял, я помедлил, посыльного, местную девушку с мелким товаром. «Я так ошибся!» В смятении Гроз сжал кулак и потряс ему лица. «Я так ошибся в нем!» Умалчивать не хотелось. «Для вас могут быть последствия. Участников партии, бумаги, все будут проверять». Он прервал меня. «Будут! И даже не вздумайте миндальничать!» Он покачался на носках. «Я, конечно, сам виноват. И все равно, как бы то ни было, я буду бороться, чтобы оставить находки у нас в музее». На пристань меня провожали Рогинский с женой. С ними, как и с Нахиманом, я расставался вполне по-дружески. Настойчиво еще раз напомнил фельдшеру, что их ждут в городе в клинике. Анна была молчалива, в глухом не по погоде платье стояла, прижавшись к руке мужа. Рогинский же в светлом полотняном пиджаке налегал на трость и жмурился на солнце. «Весь день разбирал книги, вещи. Уж уговорился здесь, что мы едем». Мимо прогрохотала телега. Прошли девушки, переговариваясь и оглядываясь на нашу компанию. Дверь почты была заперта. Тишина, окна пусты. У мостков поджидал отец Макдарий. Приподнимая шляпу и отирая лоб, он приветствовал нас. «Я проводить». «Едете? Ну, с Богом. Что же, как и сказано было, истребили зло». «Уж слишком сильно сказано». Я протянул руку, священник крепко сжал ее. «Напротив, пусть и так, а все же победа. Времена-то сейчас такие. Человек умножает зло. Меня, бывает, спросят, как же, батюшка, Бог допустил сие злодеяние? А я ведь что? Люди делают, не он. Он повелел, не убей, не укради. Но если сердце ненасытное, то человек сам творит зло. Его и винить». Мы простились. Берег, осыпавшийся, быстро удалялся. И я не мог рассмотреть хребта змея. Чудовище прошлого отступило перед монстром настоящего, людьми. Я получил от Рогинского письмо в мае, запамятовал какого года. Все было не досуг распечатать. А когда, наконец, прочел, минуло едва ли не несколько месяцев. Фельдшер писал, что в Ряженом перемены. О новом докторе, об Анне. Письмо я не дочитал. Сунул куда-то, и так оно и затерялось. И в Ряженом я больше не бывал. Задуматься, так даже странно. Где я за все эти годы только не был? А там еще раз не довелось. Текст читал Геннадий Форощук.